Глава 32. Возвращение в музыку. Как уже было сказано, с 94 по 2000 год Игорь не занимался музыкой. Однако в это как-то мало верится. Тем более, что рассказ Печурова о бешеных собаках проливает немного света на это темное пятно. Кроме того, на Большом Воронежском форуме в 2003 году пользователь под ником Джем записал: «Сам слышал его живьем последний раз году в 99-м, у него дома. Чувак достал из шкафа Fender Lead с измазанной лаком для ногтей верхней декой, чтобы не продать, не дай бог, сдуру. Воткнулся в ламповый овер и комп и по моей просьбе немного поиграл. Просто так, сам с собой. Я был в шоке. Звук, драйв, ритм, интонация». Конец цитаты. И то, что Куш хоть изредка, но брал себе учеников по гитаре, тоже факт. У меня есть как минимум пара знакомых, которые учились у Куща гитарному мастерству в 90-х. И наверняка пока стриг клиентов в глубине души надеялся вернуться на сцену. Увы, в наших с ним беседах за точку отсчета он берет Gala Records. 23 июня 2000 года воронежский музыкальный портал music.vrn.ru писал: «Игорь Кущев, бывший гитарист известной воронежской команды «Сектор Газа», подготовил новый проект «Радиоактивная улыбка». Репертуар уже готов, поэтому летом Игорь приступает к его записи в студии Black Box. По словам многих музыкантов, эта музыка встряхнет российский шоу-бизнес по полной программе, а мы будем с нетерпением этого ожидать». Конец цитаты. Варианты здесь два. Либо Куш решил еще раз попытать счастье с новым проектом, с чем-то вроде повзрослевшей школы, либо записывал эти песни для Хоя, как он сам говорит. Если внимательно почитать интервью бывших участников группы «Сектор Газа», то окажется, что это не выдумки Куща, как некоторые считают. Процитирую отрывок из интервью клавишника «Сектора Газа» Игоря Аникеева из книги Владимира Тихомирова «Эпитафия рок раздолбаю». А после Германии, апрель 2000 года, должен был вообще начаться новый подъем группы. Мы задумывали записать новый концертный альбом, у нас звук стал очень приличным. Юра задумался о возвращении в стиль панка. Ты же знаешь, что именно панк-рок принес группе популярность. Вот, и с новым панк-роковым альбомом должен был начаться новый подъем группы. Нашлись даже крутые инвесторы. Как мне говорили, они в свое время в «Мумий-тролль» немалые деньги вложили. Помогли им подняться. А теперь, мол, нами заинтересовались, решили спонсировать. Юрик подумывал и о возвращении в группу второго гитариста. Он Игорька Кущева хотел вернуть. Вообще много предложений было, идей, проектов. Конец цитаты. Приятель Куща Алексей Лисенко, с которым он сейчас по состоянию на 2023 год играют в одной группе, пролил свет на некоторые обстоятельства. Алексей Лисенко. «Когда я познакомился с Кущом, был 98-99. Я играл в одной рок-группе. Родственница нашего вокалиста была на тот момент подругой Игоря. Так мы с ним и пересеклись». Но это были не такие долгие встречи. Пару раз встретились. Куш был в самом рассвете сил. Поговаривал о том, что с Юркой встречается, и что иногда Юрка жаловался, что состав «Сектора» представляет из себя немножко не то, чего хотелось бы. Но на тот момент я не слышал, чтобы Куш всерьез говорил о том, что возвращается в «Сектор». Но, видимо, между Хоем и Кущом существовала некоторая договоренность касательно возобновления сотрудничества. Возможно, наполеоновских планов и не было, но присмотреться друг к другу, дать друг другу, как говорится, второй шанс хотели. И это не байки от Куща. Это реально я слышал от нескольких людей, что Хой был недоволен тем, чем стал «Сектор Газа». Поначалу это была банда молодых идиотов и балбесов, которые взяли песню, сочинили, поржали, записали. Куш был грамотен в гитаре, Ушаков был грамотен в клавишах. Дельцов был грамотен в том, как все получше записать. Это было именно коллективное творчество. А поздний «Сектор Газа», уже когда Хой понимал, как оно должно звучать, он только приезжал в Москву, писался на Gala Records. Там замечательный гитарист Игорь Жирнов из «Ронда», сессионный музыкант, который поназаписал кучу и рокеров, и попсы. Универсальное абсолютно музыкантище. И, собственно говоря, они с Хоем запирались и делали «Сектор Газа». Конец цитаты. Не исключено, что Хою хотелось вернуться к коллективному творчеству. Известно, что 98-99 годы были не очень продуктивными для него в творческом отношении. Он сам об этом говорил в интервью. Благодаря альбому «Восставшие из ада» Хой должен был занять новую высоту, чтобы затем продолжить творческие поиски. Я восстановил хронологию событий, и вот что получилось. Январь 2000 года – начало работы над альбомом «Восставшие из ада». В феврале Кущ с Хоем созвонились и обсудили планы на будущее. Игорь Кущев. Когда мы с Юркой разговаривали, он звонил из Москвы, и был такой конкретный прямой разговор. Он мне тогда признался, что болен и очень зависим от своей болезни. Звонил мне где-то в час ночи. Говорили очень долго. Я сказал: «Юр, чтобы не было никаких сомнений, давай ты приедешь из Москвы». А он как раз был на записи последнего альбома «Восставшие из ада». И сказал: «Этот альбом забирает у меня очень много сил, очень много энергии. Я хочу его сделать, но потом, честно, хочу вернуться к истокам, к тому, что мы делали вместе». И даже потом, после смерти Юры, Аникеев, который играл с ним, говорил, что да, он хотел Кущева вернуть в группу, с Кущевым что-то замутить. Юра мне так и сказал: «Знаешь, Кущ, я послушал наш альбом «Ядрёна Вош», ну кайф вообще. Лучше альбома нет и не было. Надо сделать альбом в таком же духе и таком же характере». Я ему предложил несколько песен «Поебень», про папа Василия. Он сказал, что когда приедет, послушает эти песни, и мы обязательно запишем что-нибудь. Про деревню, про колхоз. Мы долго разговаривали, через час телефонный звонок оборвался. Потом Юра перезванивал, еще продолжался разговор, и когда он сказал о своей зависимости, я ему говорю: «Юр, я это слышу впервые. Я никому не скажу об этом. Давай вместе создадим новый альбом». Конец цитаты. Многие задают вопрос, долго ли бы сохранялся интерес Юрия Хоя к тяжелому рэпу, которым пропитан его последний альбом. Игорь Кущев. Мы как-то разговаривали с Питоном, вообще такой продвинутый пацан, и он мне сказал, что рэп – это такая музыка, которая захватывает слушателя на какое-то определенное время. Мы русские люди, и это влияние моды. Может, и клево, что Юрка на него подсел. В то же время он подсознательно стремился к тому, чтобы создать новые альбомы, альтернативные тому альбому. Конец цитаты. В марте 2000 года Кущ начал работать над демо-версией «Радиоактивной улыбки». В апреле, вернувшись с гастролей по Германии, Хой завершил работу над альбомом «Восставшие из ада» и лег в больницу подлечиться. В июне вышел анонс проекта «Радиоактивная улыбка». Соответственно, началась запись на Black Box. Продюсировал этот альбом изначально Игорь Бухов, который короткое время устраивал концерты «Сектору газа» в 1990 году. Но толком сотрудничество не вышло. Игорь Бухов. «Весной, в начале нулевых, я делал шансончик по заказу своих друзей из Питера. У них лейбл «КДК Рекордс». Володе Бочарову, нашему шансонье, который потом для «Круга» песни писал. Блатняк с джаз-бендом, с цирковыми дудками. Утесовский состав. Почему он и стрельнул? Такого не было. Все эти бутырки, умца-умца, синтезированная, не кайфовая. А у меня Игорь Файнбойм, известный воронежский джазовый музыкант, играл. И там все такое приджазованное, такой бомж-стайл. Блатняк с джазовым уклоном. И я к Бочару постоянно приходил. В один день гляжу, Кущ вываливает. А он в парикмахерской по соседству на Моисеева работал цирюльником. «О, говорю, привет, Игорек, я тут проект делаю». Зашли, посидели, я их познакомил, говорю: «Вот гитарист «Сектора газа», вот Володя, мы сейчас делаем проект». Кущ мне поставил свои записи, школа, еще какие-то проекты колдыриные. И тут меня осенило: «Блядь, надо же проект сделать, звезды «Сектора газа». Я же большой специалист по крючкотворству, типа композитор группы «Ласковый май». Но я хотел сделать так, чтобы и Таню Фатееву пригласить. Я про нее знал, песни ее слушал. Думаю, нужно сделать что-то такое и собрать всех. Я начал Тупикина из запоев выводить, созвонился с питерцами своими, рассказал идею, они поддержали все. Начали Куща писать в студии первую песню, а Кущ уже 5 лет или сколько там гитару не брал в руки. В студии никак не мог записаться. Я говорю: «Игорек, за мой счет студийное время учиться играть не надо. Все за тебя Шацкий сыграет как положено». Примечание. Игорь Шацкий – музыкант-мультиинструменталист, уже упоминался в 25 главе. Важно отметить, что Кущ и Шацкий после отхода Дельцова и Ушакова от дел Black Box стали там ключевыми фигурами. Примечание автора. «Акуш, а чё, я хуёвый гитарист, что ли?» Я говорю, «Игорюх». В общем, он наиграл, записали песню. Игорь Кущев. Я ему сказал, не лезь ко мне в гитару. Он послушал, как я играю, говорит, слушай, тут надо другого гитариста искать. А я что, не гожусь? Нет, не годишься. Да пошел ты нахуй. Писали мои песни «Радиоактивную улыбку». Влез в процесс. Тут не ты должен играть. А кто? Эдвард Ван Хален приедет, сыграет. Да набирай себе группу и пишите песни, играйте с кем хотите. Это первое чмо нарисовалось в этой жизни, кто так сказал. Я говорю, ты к Deep Purple подойди, скажи, пусть вместо Блэкмора играет Ван Хален. А то Блэкмор как-то играет, что-то мне не нравится. Тебя нахуй пошлют, так далеко, что ты, блядь, забудешь, откуда пришел. Да он дурак, просто дурак. Понимаешь, если ты берешь человека, и тебе нравятся его песни, так пусть он их и делает. Может, кто и лучше сыграет, но я делаю так, как мне сердце подсказывает. Он такой человек, он к нам еще в Москве доебался, как с Сектору Газа. «Давайте я вам буду гастроли делать». Я ему говорю, «Ты уже мне много чего сделал». «А пошел-ка ты нахуй!» Как говорят, птицу видно по помету. Второй раз пришел. Я ему говорю, «Игорь, уходи по-хорошему». А он, «А что, может, патроны посчитаем?» Я говорю, «Я тебе сейчас просто ебальник разобью. И не посмотри, что я маленького роста. В еблище сейчас суну». Он, гляжу, притих, не захотел конфликта. Дело не в том, что я какой-то злой был, бешеный. Дело в том, что человек не понимает слов. Конец цитаты. 25 июня 2000 года состоялся последний выход Юрия Хоя на сцену. Это были «Лужники», мероприятие МК «Звуковая дорожка». Концерт сорвался, и Хой ушел раздосадованный. 2 июля он приехал в Воронеж, чтобы завершить некоторые творческие дела, доснять клип «Ночь страха» и «Сказку». 3 июля он заехал к Кущу, но того не оказалось дома. Игорь Кущев. Он ко мне накануне приехал, я тогда на Мира жил. Моя Олька выглянула в окно. «О, Юрка приехал». Меня дома не было, за продуктами в магазин вышел. Он сказал, что заедет еще. И вот до сих пор ждем. Как уехал туда, так пиздец, там и остался. Материал его ждал, его мнение, его вокала. Мне хотелось ему это показать, чтобы он услышал, свою оценку дал всему. Может, какие-то вещи прохиляли бы, может, какие-то нет. Хотелось вернуться к временам, когда все начиналось. Конец цитаты. 4 июля Юрия Клинских не стало. Похороны состоялись 6 июля 2000 года в Воронеже. Прощание проходило в ДК «Луч», куда, несмотря на сильный ливень, проститься с Юрием пришли многие воронежцы. Жизнь разделилась на до и после. Юрий Печуров. Клинских Николай Митрофанович после смерти Юрия Хоя знакомился так. Хой старший. Игорь Кущев. Гитару Fender Lead 3, на которой я в секторе играл, ту самую, на которой все самые лучшие песни записаны, я разбил, когда узнал, что Хой умер. Я ею об стену, как дал, она разлетелась. А я еще выпил, пьяный был. Я сказал, все, больше Сектора Газа не будет. Я не жалею нисколько, я к ней не притронулся бы и сейчас. Я ее потом склеил и Семену Тетиевскому отдал. Она у него в Москве. Примечание. Семен подтвердил этот факт. Конец примечания. На ней руки Хоя. Она напоминает мне Сектор Газа. Ее мне мама покупала. Ну, все. Не могу я на ней играть. Я ее и бросил. Любая другая гитара, я ее возьму в руки, а эту не могу. Казалось бы, гитара да гитара. Бери да играй. Но психологически не могу принять. Отказался и все. Гитара, с которой многое связано. Юрка на ней играл в студии «Мир». Риф «Давай-давай». Я ее снимал, на него вешал. Поэтому не могу на ней играть. Мне и говорить про нее не хочется. Конец цитаты. В хронике тех дней, опубликованной на сайте фан-клуба «Сектора Газа», написали, что 6 июля на похоронах Хоя Куш подошел к Татьяне Фатеевой с предложением записать совместный альбом. На самом деле на похоронах Игорь не присутствовал, о чем в телефонном разговоре с Романом Гноевым говорил Николай Клинских. «Ну а ты бы пошел, если бы тебя из группы выгнали». Кстати, в свое время обсуждали, почему БГ не явился на похороны своего друга Майка Науменко. Так что история не новая. По словам приятеля Куща Алексея Лисенко, причина вовсе не в каких-то личных счетах, а совсем в другом. Алексей Лисенко. Маленькое наблюдение по поводу Куща. Он очень как-то нервно относится к похоронам, ко всем таким вещам. Он не был на похоронах Хоя. Он не был на похоронах ни Глухова, ни Тупикина. На похоронах Сашки Кривохаты, ударника, он тоже не был. На могиле Хоя он как-то был замечен. Там он в истерике бился головой о памятник. Но почему-то не любит, говорит, что с тех пор, как мама в больнице умерла, все это воспринимает тяжко. Сергей Кимцов. Куш был на похоронах Юры. Там нас с ним Таня и познакомила в Луче. Он потом не поехал с нами, но на саму панихиду пришел. Конец цитаты. Как бы то ни было, в те скорбные дни Куш возобновил общение с Татьяной Фатеевой. В интервью Владимиру Тихомирову Татьяна рассказывала, что приехала в Воронеж с ребятами из газовой атаки. Там к ней подошел Кущев. Они обо всем поговорили, выплакались. А следующий разговор состоялся уже через 40 дней после смерти Хоя. Куш наиграл свои песни, они ей понравились. И потом Куш, Фатеева и основатель фан-клуба «Газовая атака» Сергей Ким Кимцов поехали на «Гала Рекордс». Игорь Бухов. Куш взял эту песню, которую мы записали, а авторские права все были отданы питерской компании «КДК Рекордс». И он на «Гала Рекордс» махнул, прочухал мою идею и поехал в Москву к Сереже Кузнецову, а он, ну и взял Куша. На эту песню, которую Куш отвез в Москву, был составлен договор с питерцами. Видимо, Галя, Гала Рекордс, за какие-то деньги выкупала песню. Сколько они там просотрудничали? Ну, Гала Рекордс крутая студия, конечно, но что-то они из него вырулили, но особо им не занимались. Они и Хоем-то особо не занимались. Екатерина Харламова. Расскажу, как я это все вижу. Что он сделал? Бросил парикмахерскую, вернулся в музыку. А так, в принципе, он очень достойный был мастер. Игорь Бухов. У меня был контракт с питерцами на весь альбом, но с Кущом было тяжело работать. Его сильно напрягало, что за него Шацкий прописывал гитару. Игорь был в плохой форме. Как он сам говорил, 5 лет не брал гитару. Тут появилась одна песня, хорошо сделанная, и он с моей идеей рванул к Гале. Новые секторы все равно бы появились, но Куща я все-таки из парикмахерской вытащил. Игорь Кущев. К тому времени у меня было готово всего 5 песен. После этого трагического события я за месяц-полтора буквально на одном дыхании написал еще 6 штук.